как были завоеваны ионийские города. Еще когда Кир собирался идти войной на Крёза, он послал гонцов в греческие города, платившие Крёзу дань. Он предложил им заключить союз и вместе с двух сторон ударить на Крёза. Но греки были осторожны и не ответили ни да, ни нет. Когда Кир победил, а Крёз был побежден, греки быстро прислали к Киру послов, поздравили его с победой, заверяя, что они готовы принять его союз. Но Кир ответил им так. «Есть такая басня. Увидел один человек с берега рыб в море и стал играть на дудке, приглашая их выйти к нему на берег. Но рыбы не шли. Тогда взял он невод, закинул в море и сам их вытащил к себе на берег. Лежали рыбы и бились по песку. А он им сказал, «Когда я вам играл, тогда бы вы и плясали, а теперь уж поздно». Греческие послы поняли намек и разошлись по своим городам с вестью, что Кир уже не согласен на союз, а требует полного подчинения. А Кир разделил свое войско и часть его оставил в Сардах под начальством Гарпага, чтобы завоевывать греческие города, другую же часть увел с собой, чтобы завоевать Вавилон и другие области Азии. Главных греческих городов на берегу Малой Азии было 12. Жители их называли себя ионянами, а свою область – Ионией. С самым большим из этих городов – Милетом – Гарпаг заключил мир и союз, а на остальные пошел войной. Персы воевали не так, как лидийцы. Они брали города не измором, а приступом, насыпали вокруг города валы выше городских стен, а оттуда ударяли на город. Так были завоеваны один за другим все ионийские города. Только в городе Фокее жители даже после поражения не пожелали подчиниться персам. Они снарядили 50-весельные корабли, поместили на них детей, жен и весь свой скарб, поставили статуи богов и отплыли прочь, оставив персам пустые дома, храмы и улицы. Выплывая из гавани, они бросили в море большой кусок железа и поклялись священной клятвой не возвращаться в неволю до тех пор, пока это железо не всплывет над водой. Долго странствовали фокейцы и много терпели бед, пока не удалось им приютиться на берегу Италии и основать там новый город. А Гарпаг, покорив ионян, стал покорять другие народы и народцы Малой Азии. Он покорил корейцев. Народ этот очень древний, древнее греков, и знаменит тем, что сделал три изобретения, которые позаимствовали у него даже греки. Во-первых, султаны на шлемах. Во-вторых, знаки отличия на щитах. В-третьих, рукоятки, чтобы держать щит рукою, а не вешать через плечо на ремне, как делалось раньше. Он покорил кавниев. Это народ, который чтит богов, не похожих ни на чьих других. Некогда кавнии приняли было поклонение чужим божествам, но потом решили вернуться к своим отечественным, и тогда все мужчины, способные носить оружие, вооружились и прошли, ударяя копьями по воздуху, через всю свою землю от границы до границы. «Мы выгоняем чужеземных богов», — говорили они. Он покорил ликийцев. Это народ, который ведет счет родства по женской линии. Если спросить ликийца, кто его предки, он перечислит в ответ не отца, деда и прадеда, как Эллин, а мать, бабку и прабабку. Теперь мы знаем, что такой счет родства был у многих первобытных народов, но Геродот столкнулся с ним только здесь и был чрезвычайно удивлен. После этого не только царство Крёза, но и вся Малая Азия стала принадлежать персам.